Глава седьмая. Несколько секунд было слышно лишь тиканье часов. Джонсон был ошеломлен, он не верил своим глазам. «Лола, не двигайтесь оба. Я возьму деньги. Он не получит ни цента. Лола, ты с ума сошла? Убери сейчас же револьвер, он заряжен. Не шевелись и слушай меня. Я сыта этой жизнью по горло. И вы мне надоели, вы оба, я забираю деньги и исчезаю. Постыдись. Они были предназначены для нас двоих. Я 35 лет трудился в поте лица и копил, и ты их не возьмешь. Нет, убери пистолет и не валяй дурака. Я все же их возьму». Если ты захочешь мне помешать, я заявлю полиции, что ты прятал преступника и скрывался от налогов, а теперь прочь с дороги или пожалеешь. Джонсон быстро поднялся, кровь прилила к его лицу. Тебе надо вправить мозги, и я сейчас это сделаю. Я был слишком мягок с тобой. Осторожно, Джонсон! — крикнул я и ногой пхнул дверцу сейфа. Она захлопнулась с глухим металлическим звуком. Лицо Лолы перекосилось от ярости. Она достаточно разбиралась в технике, чтобы понять, что при захлопывании дверцы замок срабатывает автоматически. Джонсон почти достиг ее, когда прогремел выстрел. Мгновение он стоял, потом тяжело рухнул на пол, сломав при падении стул. Лола вскрикнула и выронила револьвер, закрыв лицо руками. Я опустился на колени перед Джонсоном. На левой стороне белой сорочки алело пятнышко крови. Он умер сразу. «Вы убили его», — сказал я. Она что-то прохрипела и опрометью выбежала из комнаты. Я не знал, что мне делать. Звонить в полицию я не должен. А если Лола скажет, что это убил я? Она это сделает, чтобы спастись самой. Она сообщит, кто я, и не нужны никакие другие доказательства. Посигналила подъехавшая машина, и мне пришлось выйти. Наступив ногой на револьвер, я поднял его и сунул в задний карман комбинезона. — Заправьте полный бак, — сказал водитель шикарного Крайслера и спросил, — тут негде перекусить. Я не слушал его, наливая бензин. Мне было скверно. — Эй, вы не поняли? Мы хотим есть. Сожалею, но кафе уже закрыто. Я хотел побыстрее их спровадить, но это не удалось. Тогда откройте, мы хотим есть. Но послушайте, кафе в это время не работает, уже поздно. — Вы владелец мотеля? — Нет. — Где ваш хозяин? Я заставлю его открыть кафе, вот увидите. — Гарри, пожалуйста, — начала была женщина в машине, — подожди, я поговорю с хозяином, не спорить же мне с заправщиком. К моему ужасу он направился в сторону коттеджа. — Окей, — сказал я, вытирая руки ветошью, — хозяин уже спит, я попробую приготовить вам что-нибудь. Владелец Крайслера остановился и сказал, — а я уж хотел было на вас жаловаться. Мы прошли в кафе, и я отправился на кухню приготовить еду. На столе стояла бутылка виски, я схватил ее и сделал большой глоток. Потом сварил кофе, вытащил из холодильника курицу, поставил ее вместе с приборами и тарелками на поднос и отнес посетителям. Мне не надо было пить виски. К горлу вдруг подкатил ком. Я извинился и выбежал на веранду, но теплый воздух не помог, я заскочил за угол, и меня стошнило. Через несколько минут я пришел в себя, сел на землю, прислонился к стене и погрузился в раздумье. Мои дела были из рук вон плохи. Как только Лола преодолеет шок от смерти мужа, а это долго не продлится, она тоже это поймет. Она быстренько сообразит, что единственный выход — свалить убийство мужа на меня. Я был для нее идеальным козлом отпущения. Эта стерва может сказать, что я убил ее мужа в тот момент, когда он застал меня за вскрытием сейфа. Моим же словам будет грош цена, как только выяснится, что я Чет Карсон. Моей первой мыслью было брать ноги в руки и удирать в Тропико Спрингс. Но, пораскинув мозгами, я сообразил, что и Лолины дела не так уж хороши. Я ведь мог сказать в полиции, что деньги, хранившиеся в сейфе, хозяева скрывали от налоговой инспекции. Она же сама шантажировала этим Джонсона. Теперь на эту удочку попалась и она. Наши шансы стали равны. Сразу после отбытия Крайслера я бросился в коттедж Джонсонов, и вовремя Лола как раз крутила диск телефона. Она звонила в полицию. Мы несколько мгновений смотрели друг на друга. У нее в руке была трубка, у меня револьвер. — Положите трубку быстро, — сказал я. Она изменилась в лице, увидев 45-й калибр, направленный на нее. Дрожащей рукой она положила трубку. — Идите в спальню, нам надо поговорить. В спальне я спросил ее, — вы хотели звонить в полицию? Она не ответила. — Вы наверняка подумали, — продолжал я, — что будет очень удобно свалить на меня убийство вашего мужа. Но я докажу, что это была не такая уж хорошая идея. Если полиция меня возьмет, я сообщу им, что ваш муж укрывал эти деньги от налогов. Когда налоговая инспекция все подсчитает, вам перепадет совсем немного. А сейчас нам нужно закопать труп и что-нибудь придумать. Ну, например, как ваш муж уехал? Через некоторое время я открою сейф и исчезну. Это же была случайность, — прошептала она. А если вы спрячете труп, а полиция найдет его, станет ясно, что это убийство. Вы сможете доказать, что это была случайность? Были бы вы одна, поступали бы как хотели. Если вам не нужны деньги, звоните в полицию, но они вам ой как нужны. Тогда мы должны его закопать. Она задумалась, и я понял, что в полицию она звонить не будет. Она предприняла последнюю попытку. Отдайте мне деньги сейчас, и я уеду. Обещаю, что я вас не выдам. Нет, вы получите деньги только тогда, когда я буду уверен, что вы на меня не настучите. До нее дошло, что она повязана со мной одной веревочкой. На лице появились разочарование и ярость одновременно. «Убирайтесь вон!» — выкрикнула она и упала лицом в подушку. Я понял, что выиграл, вышел и закрыл за собой дверь. Чтобы хоть немного успокоиться, я решил чем-нибудь заняться и принялся убирать на кухне. Но перед глазами все еще стояла ужасная картина. Убитый Джонсон лежал на полу. К часу ночи поток машин заметно спал. Я постучал в спальню к Лоле. — Лола, выходите. Вы должны мне помочь. — Оставьте меня в покое, — истерично завизжала она. — Ничто не заставит меня вам помогать. Времени препираться с ней у меня не было. Я решил все сделать сам. Сначала я хотел похоронить Джонсона в пустыне, но это показалось слишком рискованным. Я решил спрятать труп в мастерской. В дальнем ее углу я выкопал рядом с кучей металлолома яму. Пот лил с меня ручьями, и, управившись, я принял душ, надел чистый комбинезон и пошел в коттедж. Джонсон лежал на том же месте. Он потерял совсем немного крови. Я попробовал его поднять. Это оказалось мне не под силу. Я сходил в сарай за тележкой. По дороге я оглянулся, нет ли поблизости машины, но кроме желтой луны ничего не увидел. Когда я уже выкатывал тележку, зазвонил телефон. Мое сердце бешено заколотилось. Кто мог звонить в 4 утра? Я снял трубку. — Алло, это ты, Джонсон? — Нет. — Так, кто говорит? — Мне надо поговорить с мистером Джонсоном. Скажите ему, что звонит Холл Лэш. Я посмотрел на труп Джонсона, лежавший на тележке. На моем лбу выступил холодный пот. — Мистер Джонсон спит. Я не могу его будить. Скажите ему, что звонит Холлэш. Он поговорит со мной. Мне надо с ним посоветоваться насчет похорон нашего председателя. Я передам ему утром. Он перезвонит. Кто вы вообще такой? Делайте, что я вам говорю. Я хорошо знаю Карла, он поговорит со мной. Вам должно быть все равно, кто я такой, — принял я предложенный тон. В это время я и не подумаю будить мистера Джонсона. Позвоните утром. С этими словами я повесил трубку и еще несколько минут ждал, что он позвонит снова. Потом я выглянул на улицу, удостоверился, что никого нет, и оттащил тележку в мастерскую. Там я положил труп в приготовленную яму, засыпал землей и утрамбовал ее сверху. Позорно так было обойтись с Джонсоном, но чтобы спастись от казни в газовой камере, мне ничего другого не оставалось. Надо было бы произнести над его могилой молитву, но я уже забыл все молитвы, давно забыл. На место захоронения я затащил верстак. Теперь никто не догадается, что под ним лежит покойник. Я выключил свет, пошел в свое бунгало, еще раз принял душ и прилег на кровать. О сне не могло быть и речи. Начинало светать. Я закурил и погрузился в раздумье. Надо было выдумать какую-нибудь историю, объяснявшую длительное отсутствие Джонсона. Этот Лэш наверняка будет звонить снова. Меня внезапно охватил страх. Если эта история будет не очень убедительной, то кто-нибудь оповестит полицию, а ей будет достаточно лишь установить, кто я такой, и мне конец. К половине седьмого, когда подъехал первый грузовик, я придумал вполне достоверное объяснение. Я вышел из бунгало, водитель кивнул мне. Он был небрит, видно, ехал всю ночь. «Как насчет чашки кофе, друг? Вы уже открыты?» «Конечно. Сейчас сделаю завтрак». Я заправил машину, сварил кофе и приготовил завтрак. «А где хозяин? Еще в кровати?» — спросил меня водитель. «В ближайшие месяцы часто будут спрашивать, а где же хозяин?» — подумал я. «Он уехал», — ответил я. «В Аризону. Хочет купить там новую заправку». Водитель заинтересованно посмотрел на меня. — В самом деле? Умный мужик. Я езжу здесь больше 15 лет, каждый второй месяц. И все время думал, или старый швед прогорит, или откроет новое дело. Аризона. Но это же далеко отсюда. Да, там есть заправка, которую он сможет купить за гроши. Да, умный мужик. А вы рулите здесь... — Да, я помедлил, я и миссис Джонсон. Он вскинул брови. — Миссис Джонсон не уехала с мужем? — Осталась здесь? — Да, на первые месяцы. — Один бы я тут не справился, большой наплыв. — Верно. В его глазах росло недоверие. — Она классно выглядит, эта женщина. — Да, очень хорошо. Он начал завтракать. Я ушел на кухню и написал меню. Раньше это делал Джонсон, теперь это предстояло делать мне. Я вывесил меню на дверях кафе. Водитель поел и расплатился. Я вышел проводить его до машины. Он уже собирался влезть в кабину, когда из своего коттеджа вышла Лола. На ней были красные шорты и белый лиф. Водителя как током шибануло. «Я бы охотно с тобой поменялся, приятель. У тебя отличная работа», — наконец сказал он, сел в машину и уехал.